Глава 5. Я улыбнулся двум дюжим парням в черных костюмах и приложил свое приглашение к сканеру. Что-то там пошуршало, пискнуло, а передо мной, жужжа пропеллерами, появился маленький дрон. Облетел меня по кругу, вероятно, сканируя на наличие оружия. Кроме коммуникатора у меня с собой был только энергетический батончик, который я забыл съесть. Дрон им не заинтересовался, мигнул зеленым и полетел дальше. После этого один из охранников поприветствовал меня, выдав нечто типа дежурной улыбки, и нацепил мне на запястье тонкий стальной браслет с мигающей зеленой полосой. Я зашел внутрь и замер у входа. Мне показалось, что потолок практически упирается в защитный купол здания. Настолько был высоким свод. Под потолком были подвешены разного вида скульптуры, чем-то похожие на светящиеся спиральные шляпы тех парней. Великий и ужасный Лакшери Фрост во всей красе. На потолке конструкции выглядели намного интереснее, чем на головах и прочих частях тела, проходящих мимо людей. Я разглядел некое сходство с древними символами, правда, очень далекое и сильно переосмысленное. Так, мне кажется, надо поесть. Ну и выпить, раз уж такое дело. Я стал озираться по сторонам, пытаясь проанализировать движение людского потока. Напротив сцены начиналась длинная очередь в бар, а где-то люди скапливались рядом с отдельными стендами, посвященными выставке достижений Майтона и партнеров. Встретиться в такой толщине с Бобом и Санной уже казалось нереальной задачей. Официальная часть пока в разгаре. На сцену по очереди поднимались спикеры. «О, а этого дедка я знаю! Светило российской науки! И Маев, кажется!» Тыкал в меня проводками, когда я только в себя пришел и вообще нифига не понимал. Помню, сняв показания, он многозначительно покачал головой и стал настаивать на том, чтобы сделать мне трепанацию, чтобы подробнее изучить мой мозг. Наверное, именно в тот момент я и проникся особым уважением к Симонову, который предложил для начала сделать то же самое с Маевым, чтобы референсные значения, так сказать, замерить. Тема всех выступлений крутилась в основном вокруг недавнего нападения. В большинстве своем — стандартная реклама систем безопасности, но светило выдвигали и разные версии с теориями, почему это произошло. И Маев, например, начал прямо на сцене спорить с кем-то и горячо защищать одну из разработок своего отдела. Какой-то химический состав, работающий по принципу репеллента от комаров. Как по мне, сомнительная хрень. Насколько я помнил, на испытаниях они только ледяного хорька смогли отпугнуть. И то, Симонов считал, что это не химия сработала, а просто вонь стояла такая, что не только хорьки, но и сами лаборанты со станции того и гляди разбегутся при следующем испытании. Я прошел мимо сцены. Пока в РИПе не решат испытания на 42-й проводить, эта тема не будет мне интересна. Увидел справа небольшую галерею. «Так-так, а вот это как раз очень интересно. Целая экспозиция дроидов. В основном клоны, конечно, но и пара оригиналов, выставленных на продажу, есть. Только народа там было еще больше, чем перед сценой. Простите, разрешите? Ничего страшного, я вам уже на спину». Бормотал я, проталкиваясь навстречу потоку, который неожиданно решил покинуть галерею. Не сразу, но выяснил, с чем было связано такое оживление. Всех, наконец-то, позвали на банкет. Главный экран в зале перестал транслировать научные достижения Майтона, и милая девушка-робот пригласила гостей к лифтам. Основное действие намечалось на крыше, и народ моментально сформировал новые очереди, как перед подъемниками, так и на лестнице. В галерее я остался один. Только официанты с подносами все еще сновали туда-сюда, скрываясь где-то за углом. Я перехватил бокал с неизвестной розовой жидкостью и сгробастал пакетик с чем-то похожим на арахис. А уже через секунду напрочь забыл о том, что происходило в 100 метрах от меня. Забыл про Анну, Роберта, Имаева, Лейна. Мальчишку-исследователя, который жил где-то во мне, пропустили за витрину, открыв волшебный мир супертехнологий. Майтон представил гражданам Вавилона лимитированную коллекцию этого года, посвященную греческой мифологии. Сейчас я завис перед клоном Варлока, проходившим под маркетинговым названием «Кронос». Навье! Только в этом году Майтон наконец-то смог дать клонированному дроиду часть навыков оригинала. Лишь малую часть, насколько я мог судить по описанию и по демонстрации навыка на экране рядом. Дроид умел на одной только энергии взаимодействовать с предметами. Этакий четко ограниченный телекинез с предельной дальностью в 30 метров и весом объектов не более 50 килограмм. Плюс у клона появилась возможность создавать энергетический щит, правда, на еще меньшем расстоянии и с еще меньшим весом. Как бы ни был далек он от Ориджа, Кронос все равно выглядел заманчиво, особенно если использовать его против мелких, но массовых воздушных гадов и всякой хрени, которая шастает по пещерам. Я пригубил странную на вкус жидкость в бокале и, пытаясь понять, что же это мне налили, пошел дальше разглядывать дроидов. Аромат освежающего напитка отдаленно напоминал барбарис и щекотал какие-то рецепторы, вдохновляя на свершение. Я прошел мимо нескольких штурмовиков, отличавшихся друг от друга только встроенным вооружением. Тут никто не стеснялся с названиями. Сначала был Арес, за ним Танатос. И наполовину прохода стоял совсем уж огромный полудроид-полутанк Тартар, на котором висел баннер. «Выбор года против фоггеров». Мощно и дорого, но на презентационных экранах уже бежали красные строчки. Продана вся партия, и ближайшая дата отгрузки — 18 месяцев. Потом я перешел к инженерам. Здесь царил сплошной хай-тек по сравнению с моим таймыром, но, к счастью, не прям космос в сравнении с Бореем, обладателем которого я завтра стану. А если смотреть на название модели, мы вообще в тренде. Я поднял бокал, салютуя нескольким спотом, прятавшимся в тени больших дроидов, и пошел смотреть разведчиков. И опять залип. Гермес был хорош. Я не удержался и ткнул пальцем в экран с виртуальным экскурсоводом, чтобы прослушать подробности. Перед вами новейшая разработка компании Майтон и переосмысление легендарной серии истребителей «Вайпер». Подобное совмещение классов позволяет по-новому взглянуть на вопросы освоения территории Четвертого полюса. Милым, но все-таки чуть дребезжащим голосом начал вещать виртуальный помощник. Огонь! Только Роберта не показывайте! Запрос непонятен. Прошу вас сформулировать иначе. Виртуальный помощник замялся, но продолжил, не получив от меня ответа. Первая партия создана эксклюзивно для отряда «Альфа». «Желаете больше узнать о специальном разведывательном подразделении «Авангарда»?» «Не сейчас». Я посмотрел по сторонам, пытаясь найти место, куда можно поставить пустой бокал. И с грустью осознал, что галерея с выставкой-то закончилась. Дальше уже начинался коридор с несколькими дверями и знаком, что посторонним вход воспрещен. Я скользнул взглядом по табличке, по экрану цифрового замка и нахмурился. Мне показалось, что на замке не обычные пятнашки из 9 цифр и нуля, а символьная пирамидка. И символы эти очень даже мне знакомы. Не конкретно, но по очертаниям. Интересно. Я огляделся. Рядом никого не было. Официант вышел из соседней двери, где замок был как раз самым обычным. Приложил карту и проходи. Любопытство кошку сгубило. Пробурчал я себе под нос и подхватил с подноса официанта новый бокал барбариски. «Запрос некорректен. Прошу вас сформулировать иначе». Проснулся виртуальный помощник и, не получив никаких уточнений, начал сам выдумывать ответ в контексте. «Существует версия, что у кошки 7 жизней». «Вот-вот», — подтвердил я и впихнул бокал в руку Гермеса. «Я только спросить». Пойдя дальше по коридору, я очутился перед закрытой дверью с кодовым замком. На экране рядом с ним мелькала последовательность из древних, частично знакомых мне символов. «Так, Белов, в последний раз ты в местной тюрьме оказался, когда с символами поигрался», — сказала совесть голосом Анны. Или эта интуиция попыталась отвернуть меня от двери, но исследовательский азарт так просто не остановить. «А зато в предпоследний раз я оригинала активировал». Напомнил я сам себе, и новых возражений не последовало. Я заранее знал, какой из этих двух голосов победит, поэтому, недолго думая, сфокусировался на экране. Представил, что мои мысли текут и наполняются энергией, и начал корректировать движение этого потока, сверяясь с тем, что видел в своих снах. Подтолкнул правый символ выше, левый выкинул, а вместо него добавил еще 3 из подрагивающего левого ряда. Насколько же Майтон продвинулись в изучении мерзлоты, что могут использовать их таким образом? Вряд ли сами до этого додумались. Скорее, эти замки — очередной клон чего-то, что исследователи нашли и смогли расшифровать. Экран замка пискнул, все залило зеленым светом, и появилась надпись «Доступ разрешен». Я еще раз обернулся, чтобы убедиться, что официант далеко. Камер вроде нет, а хвост очереди, который мог бы меня увидеть, очень занят удержанием своего места в ряду таких же бедолаг. Я проскользнул внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. Передо мной был длинный коридор, слабо освещаемый теплыми лампами. Впереди послышались шаги. «Ага, кажется, мне все же светит встреча с охраной и Кутузка, а не выяснение секретов мощной корпорации». Я быстро юркнул в первую попавшуюся нишу и постарался максимально качественно слиться со стеной. Два охранника и невысокий человек в смокинге прошли мимо меня к двери. Когда та за ними захлопнулась, я выбрался из ниши и пошел дальше. Собственно, впереди осталась только одна дверь, на которой был такой же экран с символами. А на двери — табличка «Николас Лейн». Я в нерешительности остановился у двери. Ну, в какой-то обычный коридор проникнуть — это еще ладно, отмажусь потом как-нибудь. Типа, было открыто, искал туалет. А вот в личный кабинет основателя Майтона без приглашения зайти — это уже криминал, который грозит мне пожизненным сроком, наверное. Высылка из мерзлоты и увольнением из РИПа, так точно. Здесь уже ни о каких курьезных случайностях не наврешь. Надо было сматываться. Влезать в очередную историю мне сейчас точно невыгодно. Пойду выпью с ребятами барбариску, поглазею еще на новеньких дроидов и вернусь обратно в мерзлоту. У меня там целое новое месторождение, координаты которого можно удачно продать и какое-то время жить безбедно. Я развернулся и направился к двери, через которую попал в коридор, как вдруг услышал, что рядом с ней заскрипели какие-то задвижки. Послышалось легкое жужжание механизмов и, почти сразу же, тихий скрип металла по полу. Осторожно выглянув из-за угла, я уставился на охранного спота. Робопес смахивал на моего, только у меня скорее овчарка, а здесь бультерьер-переросток. Тут даже декоративных щитков вокруг пасти не сделали, а будто две пилы вмонтировали. Плюс сдвоенная пушка на спине, огнестрел и эми. Сторожевая псина начала поворачивать голову в мою сторону, и я мгновенно смылся, вернувшись к кабинету Лейна. 6 жизней еще остается, конечно, при условии, что собакой управляет оператор. А если автоматика? И непонятно, он за мной идет или по расписанию на обход вышел. Ладно, пока сигнализация не заорала, через окно уйду. Все время прислушиваясь, я проделал все необходимые манипуляции с замком. Последовательность была чуть другой, похитрее, но в итоге тоже поддалась. Дверь бесшумно открылась, и я проскользнул в неширокий проход. Холодный пот катился по телу, сердце бешено колотилось. Кажется, я так не нервничал с того дня, когда бежал в Айстаун спасать его жителей от толпы взбесившихся монстров. Я стоял, прислонившись к двери, и боялся пошевелиться, ожидая, когда завоет охранная система. Услышал, как к двери подошел спот. Покрутился там и ушел. Я обернулся и взглянул на комнату. 200 с лишним квадратов. Дубовая мебель, живые растения в горшках, куча электроники и здоровенные тач-панели в полный рост. Несколько больших экранов, громадная витрина с оригиналами и длинная высокая штора вдоль одной из стен. Я сделал 2 шага к витрине и замер, прислушиваясь. Вроде все тихо. Сигналки здесь, что ли, нет? Или дело в символах? Вряд ли любой парень с улицы может проникнуть сюда незамеченным и спокойно разгуливать по кабинету основателя Майтона. В витрине было предусмотрено 6 боксов для дроидов, но заняты пока только 4. Истребитель, варлок, разведчик и ассасин. Последний похож на моего, только чуть крупнее, и таких накладок, как у меня на предплечьях, было больше. Явно что-то можно было активировать и на плечах, и на щиколотках. А из-за спины торчало еще что-то. Либо короткие, словно обрезанные, крылья, либо какие-то ребра жесткости. Красив, чертяка, но своя рубашка ближе к телу. И к разуму. Я нехотя отвернулся от витрины и направился к окну, размышляя над тем, как окно открыть. Прошел мимо стола и в очередной раз залип, разглядывая шлем на подставке. Из самой темной породы скайкрафта, которую, по-моему, сейчас и не добывали даже. Почти черного цвета, с еле заметным синим отливом. И то, если приглядываться. Спереди по краям золотистые гребни, как на голове дракона. Я не удержался и взял шлем в руки. Прохладный материал немного завибрировал от прикосновения. Подержав его пару секунд, я с опаской положил обратно. Сейчас еще шлем меня считает, и я нечаянно с кем-нибудь синхронизируюсь. Подбежал к шторе и потянул за край. Черт, черт, черт! А это и не окно вовсе! Это была глухая стена, сплошь завешенная какими-то бумажками. Чем дальше я сдвигал штору, тем больше открывалось подробностей. Карта мерзлоты и карты отдельных секторов, фотографии, газетные вырезки. Чертовы желтые стикеры, которых я с момента пробуждения ни в одном магазине не нашел. Ибо не экологично, а здесь их полно. Перед глазами открылась самая настоящая аутентичная, или, лучше сказать, выполненная в ретро-стиле детективная доска с кнопками в разных местах, от которых тянулись красные нити. Я до упора отодвинул штору и отошел на пару шагов, чтобы рассмотреть всю картину. И сразу же вернулся и встал вплотную, как только вчитался в заголовок первой газетной вырезки, а потом взгляд зацепился за второй и за третий. «Группа ученых пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Россия приостанавливает все проекты по исследованию аномальных зон Севера. Поиски пропавших ученых привели к новой катастрофе. Ученые погребены во льдах! Надежды нет!» Я потер кулаками глаза и еще раз перечитал заголовки. «Ну да, ошибки быть не может. Все эти статьи я уже видел когда-то. Помню, сколько было шумихи вокруг этой истории и в научных кругах, и в медиа. Помню, как желтая пресса, не стесняясь, раздувала идеи о снежном человеке и ледяных оборотнях. А мы сидели и ждали приказа выдвигаться. Я встал напротив карты мерзлоты с отметками в разных местах. Правые секторы были уже укрупнены, и возле булавок кнопки удерживали прикрепленные фотографии ученых, тех самых, кого я полетел тогда искать. Я посмотрел на знакомые лица, отчетливо вспомнил, как формировали нашу группу. Выдавали ориентиры, перечисляли пропавших. Сверху было групповое фото. Его я тоже видел раньше. Нам на инструктаже показывали. А рядом с точками я насчитал 4. Висели уже по 2 фотографии. В профиль, из личного дела, и снимки скрюченных заледеневших тел. В одной точке картинка отличалась. Рядом с фотографией из личного дела вместо трупа было приколото изображение монолита. Еще несколько мест на карте рука Лейна ввела кружочками с толстыми знаками вопроса, а в разные от них стороны вели стрелки, где в промежуточных точках крепились желтые стикеры. Вот только в прессе про это никогда ничего не было. Ни в этом времени, ни в моем прошлом. Пресса считала, что никто так никогда пропавших ученых не нашел. Получается, они все время были здесь, так же, как и я. И первым-то я не был. А потом я увидел и свою фотографию. На другой части стены висела карта дальнего сектора с отметкой в том месте, где меня нашли. Фотография разрушенного монолита с раскопок и несколько стикеров с какими-то перечеркнутыми формулами. Плюс распечатки с отчетами и показания риповских ученых. «Я только спросить». Пробормотал я, поднимая руки и косясь на двух бультерспотов, крадущихся ко мне с разных сторон комнаты.